4 декабря. Джим, кажется, вам известно, что вы очень помогли мне в моей работе. Теперь у меня в два раза больше трудностей в принятии решений. Прошло около недели со времени той беседы с Дженнифер, которая описана выше. Молодая женщина лежала на кушетке, в своей характерной позе подогнув под себя одну ногу. Это было таким контрастом с образом формальной дамы декана, что я про себя улыбнулся. Сейчас ирония ситуации состояла в том, что она просила о помощи, но не отдавала себе в этом полного отчета. «Кажется, вы довольны возрастанием трудностей. Я был осторожен, но предполагал сказать больше». Нога выпрямилась, и ее голос изменился, стал трезвее. «Я вовсе недовольна, во всяком случае не думаю». На лице Дженнифер отразилась внутренняя работа. «Ну, может быть, в каком-то смысле. Думаю, мы напали на след того, что лежит в основе моей раздражительности и головных болей, и этот прогресс мне нравится. С другой стороны, мне в самом деле неприятно всякий раз, когда приходят студенты, потому что происходит некоторое размывание правил». Звучит так, как будто существует какая-то связь между головной болью и проблемами, связанными с выполнением правил, заметил я задумчиво и мягко. «Да, я тоже это заметила». Она насторожилась и заинтересовалась. «Быть может, правила заставляют меня думать о матери и о всех ее правилах, Дженнифер?» «Это вполне вероятно», — перебил я ее. «Однако вы снова превращаете все в проблему, требующую решения. У вас появилась новая теория, и вы будете исследовать свою жизнь, чтобы доказать ее, а затем окажетесь ни с чем, так и не узнав, действительно ли это правда или только логическая возможность». «Вероятно. Но разве не лучше иметь хотя бы какую-то идею о том, откуда берется головная боль?» «Конечно, это хорошо, но вы путаете абстрактную возможность определенной модели с тем, что действительно проживаете. Предположим, вы неожиданно просыпаетесь утром в Сан-Франциско и не можете вспомнить, как там оказались. Затем, увидев в окно самолет, решаете, что прилетели из Лос-Анджелеса. Конечно, вы могли прилететь, но могли приехать и на поезде, и на машине, или даже приплыть на корабле. Только ваша память, ваш внутренний опыт могут подтвердить, что вы воспользовались именно этим средством, а не другим. Никакие рациональные заключения о сравнительной стоимости разных видов транспорта, требуемом времени и тому подобном, не дадут вам такой уверенности, как контакт с вашим внутренним опытом». «Я уверена, что все это так, но никогда не знаю наверняка, что представляет собой мой внутренний опыт. То есть иногда это довольно ясно, но чаще всего нечто вроде тумана. Этот туман отчасти создается вашим собственным теоретизированием по поводу самой себя. Вы заменяете им подлинное присутствие внутри самой себя». «Возможно. Интересно, почему я так много этим занимаюсь? Должно быть, это связано с тем, что моя мать всегда спрашивала: так почему ты это сделала? Мне казалось, у меня на все должны быть уважительные причины». «Как сейчас? Ой, да, как сейчас». Теперь рост Дженнифер стал более заметным. Она разрешала мне указать ей на то, как она запутывается в своих мыслях, и не воспринимала мои слова как критику, от которой необходимо защищаться. Дженнифер начала ценить другие стороны опыта больше, чем негативную добродетель невинности, и стала привыкать к мысли о необходимости прислушиваться к своему внутреннему голосу. 15 января. Вскоре после описанного выше сеанса я предложил Дженнифер участвовать в психотерапевтической группе. Она очень сомневалась. «Я пойду в группу, если вы настаиваете, но я действительно не понимаю, чем мне может помочь общество множества людей, обремененных множеством проблем. Я и так достаточно запуталась, чтобы добавлять к своим проблемам чьи-то еще». «Группа — это не место, где обмениваются проблемами. Это место, где вы можете попытаться быть самой собой, не прячась за правила или за что-то еще. Это место, где можно лучше понять, что угрожает вашему бытию с другими людьми, и что необходимо сделать, чтобы по-настоящему быть самой собой. Вместо того, чтобы рассуждать об этом абстрактно, почему бы просто не сходить туда раз шесть, и мы увидим, как это на вас подействует». «Окей. Если вы думаете, что это поможет, я попробую». 1 февраля. «Ну, Джим, я сходил в вашу группу вчера вечером, и я... ну, я просто думаю, что, возможно, это не то, что мне сейчас нужно. То есть я уверена, что, кажется, вам трудно говорить сейчас об этом». «Нет, просто... ну, может быть... во всяком случае, я не думаю...» «Кажется, вам действительно не по себе от того, о чем вы думаете или хотите сказать». «Ну, понимаете, в каком-то смысле они кажутся такими несчастными и запутавшимися. Взять, например, Лоренса. Он так расстроен из-за своей ссоры с женой, и Кейт так злится на всех, и тот, и другой, я имею в виду мужчину, который... его имя Фрэнк или Хэнк? Фрэнк. Да, Фрэнк кажется таким подавленным, похоже на то, что он мог бы... ну, все они, кажется, пережили такие ужасные вещи, и... и... и, вероятно, мне бы следовало понять, что мои проблемы не такие трудные, как у них, и перестать чувствовать к себе жалость, но...» Пауза. «Но в любом случае я не думаю, что хочу приходить туда еще раз. Кроме того, мне так трудно отлучаться из кампуса в это время, Дженнифер. Я думаю, пока вы не сказали мне правду о своих чувствах по поводу группы». «Ну да, возможно. Понимаете, дело в том, что я несколько разочарована тем, что вы почти не говорили и не руководили группой. Казалось, мы просто блуждаем без всякого плана, и, честно говоря, хотя мне и не хочется говорить об этом, я не думала, что другие окажутся такими больными. Я имею в виду, что у этих людей серьезные проблемы». «Они кажутся вам намного более серьезными, чем ваши?» «Ну, не совсем. Я не имею в виду, что их проблемы действительно намного серьезнее. То есть то, что произошло между мной и Бертом, и что я так путаюсь в своих чувствах и мыслях... да, возможно, эти вещи и не очень отличаются, но эти люди кажутся такими раздавленными, избитыми с толку. Я не знала, что люди могут так плохо справляться с проблемами, если вы понимаете, что я имею в виду». «Думаю, что понимаю. Но почему бы вам не пояснить это еще раз, для полной уверенности?» «Ну, например, Фрэнк. Я много думала о нем прошлой ночью после нашей встречи. Я спрашивала себя, может быть, мне следовало что-то сказать, попытаться как-то ободрить его. Он выглядел ужасно. Вы не беспокоитесь о нем? Знаете, когда он говорил, что хочет просто закрыть глаза на автостраде, и все...» «Вижу, несчастье Фрэнка тронуло вас». «О, да. Я даже спрашивала себя, доберется ли он благополучно до дома. Вероятно, я говорю глупости. Вы, должно быть, знаете, что делать, и, кроме того, это и правда не мое дело». «Но это заставило вас подумать, разумно ли, мудро ли было с моей стороны отпускать Фрэнка одного?» «Ну, не совсем. Вы знаете Фрэнка гораздо лучше меня, и я не хочу вмешиваться не в свое дело, знаете ли. Кажется, вам неудобно выражать какие-то сомнения насчет меня». «Да, полагаю, да. Но, тем не менее, это не главное. Главное, я не думаю, что группа — это то, что мне сейчас нужно». Когда новый человек приходит в терапевтическую группу, ему нередко кажется, что другие люди в группе значительно более больны или больше пострадали, чем он, и, вероятно, терапевт ошибся, поместив его вместе с ними. Именно эту реакцию и продемонстрировала Дженнифер. На самом деле, она среагировала на то, как члены группы говорили о своих субъективных переживаниях. В повседневной жизни мы выражаем свои внутренние эмоции и импульсы публично, только в состоянии большого стресса или нервного срыва. Поэтому Дженнифер приняла открытость членов группы за доказательство их серьезного психологического расстройства. Этот вопрос выяснился на третьем групповом сеансе, который посетила Дженнифер. Она вернулась в группу после того, как ее опасения развеялись. 13 февраля. Фрэнк рассказывал о своих страданиях. «Долгое время я просто чувствовал постоянную беспомощность и думал, какой, черт возьми, в этом смысл. Ничто не имело значения, и я просто сидел, чувствуя, что во мне нет ни черта хорошего, и в мире ни черта хорошего. И почему бы не покончить с этим разом? Но теперь, в последнее время, не знаю почему, во мне проснулось какое-то беспокойство, и я не могу сидеть тихо. Я чувствую себя чертовски несчастным и тут же обнаруживаю, что выхожу из дома, слоняюсь вокруг, но не знаю, чего ищу. Или становлюсь таким злым, как будто меня только что ограбили, и не понимаю, почему я так взбесился. Не знаю, лучше это или хуже, но что-то, несомненно, происходит. Когда Фрэнк закончил говорить, Дженнифер метнула на меня быстрый взгляд, как будто надеялась прочесть по моим глазам, являются эти изменения плохим или хорошим знаком. Холл, который взял Дженнифер под свою опеку в группе, поймал ее взгляд. «Зачем ты смотришь на Джима, Дженнифер? Думаешь, он даст нам заключение по поводу Фрэнка?» Дженнифер была взволнована и немного обижена. «Я не знала, что посмотрела на него. Я просто собиралась спросить Фрэнка, что бесит его в этих случаях». Но от Холла было не так просто отделаться. «Думаю, Дженнифер, ты увиливаешь и пытаешься привести наше внимание снова на Фрэнка». «Ну, может и так, но я правда хотела бы знать, если вы не примете это за простое любопытство...» Она остановилась, перевела дух и обратилась ко мне. «Я имею в виду, если вы не думаете, что это было бы неправильно, не очень хорошо с вашей стороны сказать. Я имею в виду то, что происходит с Фрэнком, это нечто, чего вы хотели, или... Ладно, это не мое дело в любом случае, оставим это». Так Дженнифер боролась со своими чувствами, со своей заботой и страхом, со своей вовлеченностью и отделенностью. Она спрашивала себя, становится ли Фрэнку лучше или хуже. Ей было не по себе, что она так озабочена этим обстоятельством. Она думала, что не должна вмешиваться в личное дело и удержалась от того, чтобы задать вопрос из страха, что Фрэнку повредит, если он услышит мое мнение. Только постепенно она начала понимать, как мы все связаны друг с другом. 10 апреля. До поры до времени Дженнифер, казалось, ограничивалась наблюдением за тем, как другие члены группы открывали для себя сложное и важное соотношение между своей отделенностью и общностью с другими. Например, на следующей встрече Кейт исследовала свое прошлое и то, как оно повлияло на нее. «Мои родители, как я теперь понимаю, никогда не учили меня чувствовать. Как будто любой нормальный человек естественным образом испытывает верные чувства, и ему не нужно подсказывать». «Это верно, Кейт», — подхватила Луиза. «Теперь мне кажется странным, когда я понимаю, как безоговорочно судила людей за их чувства, даже не думая о том, чтобы помочь им узнать о них. Как раз на днях я разговаривала с доктором Райаном о...» «О, бога ради!» — взорвался Фрэнк. «Вы обе вызываете у меня головную боль своей болтовней». Лоренс, который был в группе немного дольше, чем Дженнифер, забеспокоился. То ли по поводу невежливости Фрэнка, то ли по поводу причины его гнева. «Лоренс, ты поморщился только что, когда говорил Фрэнк. Что случилось?» «Лоренс, ну, я думаю, я согласен с тем, что Луиза и Кейт говорили слишком абстрактно, но я бы хотел, чтобы Фрэнк...» Обращаясь к Фрэнку. «Я бы хотел, чтобы ты не был постоянно так раздражен и невежлив с дамами. Знаю, я старомоден, но твоя грубость меня расстраивает». «Холл, да, Фрэнк, ты полез в бутылку, хотя думаю, что ты прав». «Луиза, ты правда меня испугал, Фрэнк, но я согласна, что мы ударились в абстракции. Все, что я на самом деле хотела сказать, это что у меня, как и у Кейт, не хватает навыка по отношению к моим собственным эмоциям. Меня больше учили тому, что не надо чувствовать, чем тому, что надо». «Фрэнк, о, черт, Луиза, я на тебя не злюсь. С тобой все в порядке, просто я так паршиво чувствую себя все время». Он рискнул чуть улыбнуться Луизе, к которой его, казалось, тянуло как дрочливого мальчишку к доброй тетушке. «Луиза, ты не слишком хорошая реклама для чувств, старина Фрэнк. Я всегда боялась своих чувств. Думала о них как о бомбе с часовым механизмом, которая может взорваться, если только я взгляну на них или выпущу наружу. И, кажется, с тобой происходит именно то, чего я боялась». «Фрэнк, так заведи свой механизм и вперед». «Луиза, боюсь, вас всех тогда разнесет на куски». Дженнифер наблюдала как зачарованная, но в основном молчала. Очевидно, ее поразила та свобода, с которой другие выражали свои чувства и включались в чужие эмоции. Было ясно, что она пока не верила, что тоже может участвовать в этом, и не ощущала большого желания двигаться в этом направлении. 8 мая. Дженнифер не раз порывалась узнать мое мнение о состоянии Фрэнка. Она, очевидно, приняла его волнение близко к сердцу и хотела выяснить, насколько они серьезны, но не решилась показать, что озабочена этим. Я даже не уверен, что она позволила себе осознать то, что озабочена. Это пугало ее. Фрэнк, давший ей уменьшительное имя Дженни, вел себя так, как будто осторожные вопросы Дженнифер его раздражали, но постепенно они, кажется, достигли взаимопонимания. После нескольких групповых сеансов Дженнифер, сама того не желая, оказалась в центре внимания. Была вторая половина сеанса, когда Луиза заговорила о своем ощущении утраты. Луиза. «Мне почти 40, а я чувствую себя так, как будто никогда не жила по-настоящему. Иногда, думая об этом, я злюсь и хочу разбить что-нибудь. Но сегодня меня это просто поразило, и я чувствую такую печаль. Мне 40 лет, а у меня даже нет своего мужчины». Кейт. «Не хочу проявлять любопытство, но у тебя большой опыт по части мужчин». Луиза, все в порядке, Кейт, я могу говорить об этом. Может быть, мне даже станет легче. У меня был всего один роман, хотелось бы больше, но сейчас не так много возможностей, кроме тех, кому нужна только дырка, а я хочу большего. Фрэнк, ты когда-нибудь... То есть ты еще... Лоренс, перестань, Фрэнк, не будь любопытным. Фрэнк, о черт, ты такая старая дева, я просто хотел знать. Луиза, девственница ли я? Нет, Фрэнк, у меня есть небольшой сексуальный опыт, только одна настоящая связь, но из этого ничего не получилось. Фрэнк, почему? Луиза, он был женат, и... Лицо Дженнифер внезапно напряглось. Она уставилась на Луизу, словно пожирая ее глазами. Она беспокойно двигалась, видимо, переживая некоторую внутреннюю борьбу. Фрэнк, когда это было? Луиза, пару лет назад. Это было недолго, но так чудесно. «Дженнифер, ты... То есть, вероятно, это не мое дело, но я просто хотела спросить». Она металась, едва могла говорить. «Луиза, все в порядке, Дженнифер, мне нетрудно говорить об этом теперь. Что ты хотела спросить?» «Дженнифер, ну просто... То есть, был ли он женат, когда ты...» «Луиза, да, но...» «Кейт, Луиза, как давно это было?» «Луиза, о... Иногда кажется, что только вчера, а в другой раз, что это давняя история. Странно, что это все еще так мучает меня». «Холл, кажется, ты очень переживала, я имею в виду, когда все кончилось». «Луиза, да?» «Боюсь, что да. Некоторое время я думала, что наконец нашла то, что всегда искала, но потом, полагаю, у меня с самого начала не было надежды». «Дженнифер, какое право ты имела на что-то надеяться, ложась в постель с женатым мужчиной?» Она произнесла это с гневом, нетерпеливо подавшись вперед. «Луиза, не знаю, я об этом не думала». Она испуганно отпрянула. «Дженнифер, вы только трахаетесь с ними ради удовольствия, и вам наплевать на жену, не так ли?» Ее глаза сверкали. Она то сжимала, то разжимала кулаки. «Луиза, нет, нет, я просто имела в виду, что думала о своей жизни, и...» «Дженнифер, просто думала о себе и только о себе. Ты больше ни о ком не беспокоилась. Ах ты, сука, хотелось бы мне тебя проучить!» «Фрэнк, что ты так орешь, Дженни?» «Луиза и не говорит, что ни о ком не беспокоилась. Что ты так взъелась?» «Кейт, я догадываюсь, что ты была третьей стороной в похожей истории». «Холл, Дженнифер», пытаясь докричаться до нее, «я рад, что ты, наконец, выразила свои чувства, но ты уж спустила всех собак на Луизу». Луиза, плачущая и смущенная, «слушай, Дженнифер, я не знаю, что это означает для тебя, но не нужно срывать на мне зло. То, о чем ты говоришь, причиняет мне боль, но...» «Дженнифер, причиняет боль, да? Тебе повезло, что я не могу причинить тебе такую боль, какую бы мне хотелось. Грязная сука, лживая, злая женщина, ты ни о чем не заботилась, кроме того, чтобы переспать с чьим-нибудь мужем. Тебе не хватает женственности, чтобы завести своего собственного мужчину, ты крадешь чужого. Мне противно находиться с тобой в одной комнате». «Кейт, Дженнифер, мой муж тоже ушел от меня к другой женщине». «Дженнифер, мне все равно! Мне нет дела до этого! Я просто хочу вцепиться в эту суку и...» «Дженнифер, ты обвиняешь ее в эгоизме, но ты только что отвернулась от Кейт, потому что поглощена своими чувствами». «Фрэнк, господи, Дженни, да ты словно дикая кошка. Луиза вовсе не такая, как ты говоришь. Ты должна...» «Дженнифер, Джим, ты прав. Извини, Кейт. Это было очень эгоистично с моей стороны, но как ты можешь сидеть здесь спокойно и позволять этой воровке мужей разговаривать с нами?» «Потому что я усвоила горький урок, Дженнифер. Никто не украл у меня мужа. Женщина, которая увела его, как ты бы выразилась, сделала это с моей помощью». «Дженнифер, я не понимаю. Ты что, хотела, чтобы он ушел к ней?» «Кейт, неосознанно, по крайней мере. Просто я не верю, что один человек может украсть другого человека. Муж — это не бумажник. Думаю, я не могла дать своему мужу того, в чем он нуждался, и он стал искать другие возможности». «Дженнифер, ну, может быть, это и правда в твоем случае, но я просто так страдаю и так бешусь, это было так несправедливо, так несправедливо». «Холл, что было несправедливо?» «Дженнифер, он спал с моей подругой». «Холл, что в этом несправедливо?» «Фрэнк, черт, почему бы не оставить ее в покое? Разве вы не видите, как она страдает?» «Дженнифер, нет, я не понимаю. Почему кто-то не согласен, что это несправедливо? Он спал с другой женщиной, с моей подругой». Лоренс, конечно, я согласен, это мучает тебя. Холл, но что в этом несправедливого? Кейт, как будто правила игры были нарушены. Мне знакомо это чувство, Дженнифер. Но хочу тебе посоветовать разобраться в том, как ты этому способствовала. Дженнифер, я ничего не делала! Холл, меня этим не купишь. Нужно постараться, чтобы получить неверного мужа. Я думаю, ты просто не хочешь осознавать это. Фрэнк, меня тошнит от ваших лекций. Дженнифер, да, меня тоже. От всех вас вы нисколько не заботитесь о приличиях и справедливости. Все так несправедливы. Вы встали на сторону этой суки. Думаете, она такая замечательная, что трахалась чужим мужем? Ну так я скажу тебе, поворачиваясь к Луизе, ты паршивая свинья. На тебя и плюнуть противно. Я бы даже не осталась с тобой в одной комнате, если бы не... Луиза, ах ты самодовольная гусыня! Я ничего не сделала, ни тебе, ни твоему мужу! А ты называешь меня всеми грязными словами, какие можешь вспомнить! Да кто ты такая, чтобы так со мной разговаривать? Холл, хорошо, что ты оставила свою самоосуждающую позицию и заступила за себя, Луиза. Луиза, видимо, я медленно соображаю, но сейчас и правда разозлилась. Леди, обращаясь к Дженнифер, у вас столько истерических претензий, и если вы и с ним вели себя так же, я не виню вашего мужа за то, что ему захотелось большего понимания. Дженнифер, ах ты шлюха, не смей так разговаривать со мной! Кейт, Дженнифер, Дженнифер, ты не можешь так. Ты не можешь, Дженнифер, а ты? Нечего изображать здесь мудрую мамашу. Не знаю, что ты делала, чтобы твой муж удрал от тебя. Но не пытайся доказать мне, что я делала то же самое. Я всегда была верной женой. Играла честно, честно. Она почти кричала, стараясь, чтобы ее услышали. Джим, ты сейчас чувствуешь себя очень одиноко, Дженнифер? Дженнифер, конечно. Это сборище, все говорят мне, что это по моей вине Берт спал с Эллен. Они встают на его сторону. А это несправедливо, это он виноват, Берт виноват. Холл, Дженнифер, мы этого не говорим. Дженнифер, говорите, не пытайтесь идти на попятный. Вне себя от гнева она бросалась из стороны в сторону. Фрэнк, Дженни, успокойся, сейчас ты не в себе. Дженнифер. «Никому из вас нет дела до клятв, верности, брака. Вероятно, вы все с кем-то все время трахаетесь. Я не хочу иметь с вами ничего общего, от вас воняет». «Мне». «А вы, Джим, разве это не ваша идея? И разве вы не утверждали, что это мне поможет? Я говорила вам, что не должна находиться среди этих людей. У меня есть ценности. Я не просто похотливое животное. Я...» «Луиза, у тебя есть свои достоинства, но ты не замечаешь людей. Ты просто выносишь приговор и хочешь применить наказание. Все по своей собственной ханжеской воле». Лоренс, Дженнифер, то, что сказала Луиза, звучит жестоко, но она права, ты действительно выглядишь ужасной ханжой. Дженнифер, о, разве честь и обязательства ничего не значат для вас, люди? Разве ничего не значит, что Берт нарушил свое обещание? Это так несправедливо, вы так несправедливы. Все говорят мне, что я виновата, но это не я спала с Эллен или с кем-то еще, это несправедливо. Он развлекался, а теперь все защищают его и говорят, что он прав. Фрэнк, эй, да ты не из-за себя ли расстраиваешься, а? Холл. Звучит так, как будто тебе самой хотелось бы этого. Луиза, она не может позволить себе желать этого. Правила важнее. Дженнифер, ты права, черт возьми, они важнее. У меня есть принципы. Принципы, слышишь? Нечто такое, о чем ни ты, ни кто-либо здесь ничего не знают. Лоренс, а у тебя есть принципы, чтобы осуждать людей без доказательств? Дженнифер, о-о-о, ты выглядишь так величественно и кажешься святошей. Ты еще не переспал с Луизой? «Почему? Возможно, как раз сейчас она стремится подцепить очередного женатого мужчину, не так ли, Луиза?» «Фрэнк, Дженни, ты и правда можешь быть стервой, если захочешь, верно?» «Луиза, ты, кажется, ревнуешь меня, Дженнифер. Ты уверена, что сама не хочешь Лоренса?» «Дженнифер, ах ты, ты... Я не слоняюсь вокруг, раздвигая ноги перед каждым встречным, как ты!» «Луиза, слушайте, леди, не судите по себе. Вы ничего обо мне не знаете. Вы знаете только то, что смогли придумать своим слабым умишкам. Должно быть, у вас больное воображение. Дженнифер, я не обязана выслушивать все это от потаскухи. Я собираюсь пойти домой и принять ванну, чтобы смыть с себя всю грязь, в которой барахтается эта группа». «Холл, Дженнифер, сейчас ты просто хочешь сорвать зло на всех нас. Ты не думаешь, что говоришь и кого обижаешь?» «Дженнифер, о, я думала, вы все разные, а вы?» «Кейт». «Дженнифер, ты действительно ведешь себя совершенно ханжески, и хотя я хочу быть на твоей стороне, начинаю на тебя злиться». «Дженнифер, не беспокойся, мне не нужна ни ты, ни кто-либо другой». Она была как безумная. Зачем-то достала сумку, открыла ее, начала рыться, одновременно плача и вскрикивая. «Луиза, что? Не можешь принять это? Ты можешь это смыть, но не можешь принять. Когда становится жарко, хочешь сбежать, уйти домой. Неудивительно, что твой муж захотел настоящую женщину». «Лоренс, это низко, Луиза», пытаясь примирить обеих. Дженнифер. «Сука!» — взвизгивая. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Я глаза тебе выцарапаю!» Она вскочила со стула, угрожая Луизе. «Фрэнк, эй, Дженни!» Он схватил ее, и они упали на пол. Дженнифер плевалась и царапалась. «Фрэнк, черт, да ты сильная!» Дженнифер. «Пусти меня! Я ей покажу! Я убью ее! Убью!» Она услышала себя, услышала повторяющееся слово «убью» и внезапно затихла. Буря прошла. Она в изнеможении лежала на руках у Фрэнка, тихо всхлипывая. Фрэнк держал ее с удивительной нежностью. Остальные члены группы сидели как пришибленные, обессиленные бурей эмоций, которая пронеслась над нами. Кейт и Луиза плакали. Лоренс утонул в кресле, закрыв лицо ладонями. Холл пытался спрятаться от самого себя, заглядывая в глаза другим. Я внезапно почувствовал себя таким уставшим, что едва мог двигаться. Хотя я и мало говорил, но все время был как на иголках, готовясь вмешаться, как только почувствую, что это будет необходимо. Мне хотелось, чтобы эта пьеса была доиграна до конца, потому что чувствовал, она исполнена смыслом почти для каждого в этой комнате. Луиза подняла голову и низким голосом заговорила с Дженнифер. «Дженнифер, были моменты, когда я называла себя худшими словами, чем те, которые произнесла ты. Но мне бы хотелось, чтобы ты знала. Все было не так, как ты думаешь. Он был женат, это правда. Но был одинок. И в то время, когда я была с ним, он действительно думал, что у них с женой все кончено. Только после того, как его жена узнала о нас, она в конце концов решила, что ей нужен муж. И я уговаривала его вернуться к ней, потому что была так виновата. Теперь я знаю, что не должна была делать этого. У них так ничего и не получилось, он уехал куда-то. И я никогда больше его не видела». Дженнифер, плача. «Извини». Все перебрасывались короткими предложениями, полушепотом, собирая свои вещи и не решаясь уйти. Обычно после сеанса группа остается без меня, после истечения формального времени. Сегодня никто не собирался оставаться. Все понимали без слов, что эмоционально истощены до предела. Я сидел тихо, желая понять, как чувствует себя Дженнифер. Возможно, она захочет поговорить со мной. Луиза, плача, дотронулась до плеча Дженнифер, слабо улыбнулась мне и вышла. Другие тоже покинули комнату, пока Фрэнк и Дженнифер тихо и как-то смущенно сидели там, куда они упали в момент борьбы. Я думал, что Дженнифер прячется в объятиях Фрэнка, не решаясь взглянуть на других людей. Она повернулась ко мне, с лицом, на котором не отражалось ни одной эмоции, кроме внутренней боли. Ее глаза были красными, косметика потекла. «Я здесь, Дженнифер», — сказал я, — «если вы хотите сейчас поговорить». Ее голос охрип от напряжения и крика. «Нет, все в порядке. Я пойду домой. У меня будет время поговорить с вами. Завтра». Она встала и быстро ушла. Фрэнк вопросительно посмотрел на меня. «Я не знаю, Фрэнк. Правда, не знаю. Мы должны доверять ей». Внутренне я поразился совпадению. Когда-то Дженнифер беспокоилась о Фрэнке. «Окей. Спокойной ночи». Он ушел, и я утомленно закрыл комнаты.